Он выкинет ее из дома. Я полагал, ты не станешь впутывать в это дело полицию. Спокойно заметил я. Конечно, нет. Полиция ничего не будет знать. Отец просто вышвырнет ее вон. В окно я увидел, как к бунгало на большой скорости приближался автомобиль, на крыше которого мигала красно-синяя сигнальная лампа. «Не думаю, что полицейские останутся в стороне», — сказал я, поднимаясь. «Через минуту они будут здесь». Я вышел в холл и сунул оба револьвера, свой и миссис Криди, в ящик тумбочки. Глава 13. Машина остановилась перед домом, и из нее вылез Ренкин в сопровождении сержанта Кенди. Я вышел навстречу. «Мне надо поговорить с вами», — сказал Ренкин. «Пойдемте в бунгало». «Обернитесь, лейтенант», — негромко произнес я, — «и вы, возможно, передумаете». Ренкин посмотрел на Кадиллак и на стоявший рядом Бьюик. «Ну и что?» — спросил он. «Вы, конечно, знаете, кто владелец Кадиллака. Если вас не интересует капитанское звание, входите. Но тогда я это гарантирую вам не видеть повышения как своих ушей». «Хорошо, мы побеседуем по пути к Трисби». «К Трисби вы поедете один, лейтенант». «Мне там нечего делать», — ответил я. «У меня хватает хлопот и с владельцем Кадиллака». «Вы поедете, или мы повезем вас силой?» Неожиданно нетерпеливым и угрожающим голосом спросил Ренкин. Приблизившись к нам, Кенди многозначительно сунул руку в карман пиджака. «Хорошо, коль вы настаиваете». «Счел за лучшее согласиться я. Но что вам нужно? Хватит морочить нам голову», — раздраженно сказал Ренкин. «Вы только что вернулись от Трисби». «Попробуйте доказать это», — сказал я, садясь в полицейский автомобиль. Я посмотрел на бунгало. Марго не подавала никаких признаков, что находится там. «Дайте мне револьвер», — потребовал Ренкин. «У меня его нет». «А где он?» «В бунгало». «Поехали обратно», — приказал водителю лейтенант. Машина развернулась. Преследуемый Кенди по пятам, я вошел в дом. Я старался загородить тумбочку от сержанта, но тот, оттолкнув меня, выдвинул ящик и извлек револьвер. Это был принадлежащий мне револьвер 38-го калибра. «Он?» — спросил сержант. «Да». Я удивленно посмотрел в ящик. Револьвер Бриджит бесследно исчез. Кенди заглянул в ствол и обнюхал его. Потом положил в карман. «Кто оставил здесь Кадиллак?» «Спроси об этом у лейтенанта», — буркнул я в ответ. «Зачем я вам понадобился? Не представляйся дурачком. Мы видели, как ты вышел от Трисби. Почему же меня не арестовали сразу? Не было ордера на арест. Кто подписал ордер? Капитан. Холдинг знает об этом?» Кенди пошевелил языком, перемещая во рту жевательную резинку. «Забудь о холдинге. Ситуация в городе изменилась». Когда мы подошли к машине, Ренкин спросил: «Нашли?» «Да», — ответил Кенди, протягивая револьвер. «Вы обвиняете меня в убийстве Трисби и его слуги?» — спросил я. «Я никого ни в чем не обвиняю», — ответил Ренкин устало. «Мне приказано доставить вас. Я выполняю распоряжение. Но ведь холдинг... О нем вы узнаете в свое время, а сейчас заткнитесь. Больше за дорогу не было произнесено ни слова». Пользуясь тем, что никто не мешал думать, я еще раз сделал обзор всех происшествий, невольным участником которых мне довелось стать в Сан-Рафеле. Когда человек внимательно анализирует минувшие дела и события, ему зачастую удается обнаружить связующее звено между, казалось бы, разрозненными фактами. Так случилось и со мной. Неожиданно я почувствовал, что держу в руках ключ ко всем хитросплетениям. Я не успел по-настоящему восхититься своей сообразительностью, так как вскоре мы подъехали к белой даче. Ренкин и я вышли из автомобиля.